Устранение богатства и бедности в идеальном государстве. Так, по-видимому, мы нашли для наших стражей еще что-то такое, чего надо всячески остерегаться, как бы оно ни проникло в государство незаметным для стражей образом. Что же это такое? Богатство и бедность. Одно ведет к роскоши, лени, новшествам, другая, кроме новшеств, к низостям и злодеяниям. Конечно. Однако, Сократ, взвесь и это. Как наше государство будет в силах воевать, если оно не располагает денежными средствами? В особенности, если оно будет вынуждено вести войну с большим и богатым государством. Ясно, что воевать с одним таким государством ему было бы трудновато, а с двумя — легко. Как это? Да прежде всего потому, что раз уж на то пошло, разве не с богатыми людьми будут сражаться наши знатоки военного дела? Конечно, с богатыми. Так что же, Адимант? Разве тебе не кажется, что одному кулачному бойцу, превосходно подготовленному, будет легко биться с двумя необученными этому делу богатыми и тучными людьми? Но, пожалуй, не с обоими за раз. Нет, именно так. От него зависело бы отбежать, а затем, обернувшись, ударить первого, кто к нему приблизится. А если он почаще повторит этот прием, да еще на солнце, в удушливый зной? Разве такой боец не одолеет и большее число подобных противников? Спору нет, удивляться этому не приходится. Но разве ты не считаешь, что у богатых людей больше умения и опытности, скорее уж в кулачном бою, чем в военном деле? Считаю. Значит, наши знатоки военного дела, естественно, способны сражаться с двойным и даже тройным числом противников. Уступаю тебе. По-моему, ты говоришь правильно. Далее. Если они пошлют посольство в другое государство и скажут правду, то есть мы вовсе не пользуемся ни золотом, ни серебром, нам это не дозволено, но ведь вам-то можно. Значит, если вы будете вести войну в союзе с нами, вам обеспечена наша доля добычи. Думаешь ли ты, что в ответ кто-нибудь предпочтет выступить против крепких поджарых собак, а не скорее вместе с ними против тучных и мягкотелых овец? Думаю, что не предпочтет. Ну, а если и богатство остальных государств сосредоточится в одном из них? Смотри, не будет ли это опасно для государства, не имеющего богатства? Счастлив ты, если считаешь, что заслуживает название государства какое-нибудь иное, кроме того, которое основываем мы. Но почему же? У всех остальных название должно быть длиннее, потому что каждый из них представляет собой множество государств, а вовсе не город, как выражаются игроки. Как бы там ни было, в них заключены два враждебных между собой государства. Одно бедняков, другое богачей. И в каждом из них опять-таки множество государств, так что ты промахнешься, подходя к ним как к чему-то единому. Если же ты подойдешь к ним как к многим и передашь денежные средства и власть одних граждан другим, или самих их переведешь из одной группы в другую, ты всегда приобретешь себе союзников, а противников у тебя будет немного. И пока государство управляется разумно, как недавно и было нами постановлено, его мощь будет чрезвычайно велика. Я говорю не о показной, а подлинной мощи. Если даже государство защищает всего лишь 1000 воинов, ни среди эллинов, ни среди варваров нелегко найти хотя бы одно государство, великое в этом смысле, между тем, как мнимо великих множество, и они во много раз больше нашего государства. Или ты считаешь иначе? Нет, клянусь Зевсом.